Глава 6. На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи, каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма, кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя. Сараи просматриваются издалека. Я не успеваю заснуть под натянутой в Олегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги. «Занимай оборону, инженер! Фрицы!» Из-под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо. «Какие фрицы! Посмотри, увидишь!» Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного, человек 20. Без пулеметов, должно быть разведка. Ширяев кутается в плащ-палатку. И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям. Подходит Игорь. Будем жесткую оборону занимать, а комбат? Он тоже, по-видимому, спал, одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль. Уже подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть. Остановились. Беру бинокль, смотрю. Немцы о чем-то совещаются. Стекла бинокля, мокрые от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно. Потом фигуры появляются, уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю. «Огня не открывать, пока не скажу», — в полголоса говорит Ширяев. «Два пулемета я в соседнем сарае поставил. Оттуда тоже хорошо». Бойцы лежат вдоль стен сарая, у окон и у дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила. Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами, немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках, должно быть командир. У него нет автомата, и на левом боку пистолет. У немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе, видно, устал. Рядом маленький с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку и в такт походки кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают. Игорь толкает меня в бок. «Смотри. Видишь? В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать, что. Мешает дождь. И вдруг над самым ухом. Огонь!» Передний в очках тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом. «Прекратить!» Ширяев опускает автомат, щелкают затворы. Один немец пытается переползти, его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут. Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку. «Дай закурить». Игорь ищет в кармане табак. «Сейчас опять полезут». Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло. «Ничего, перекурить успеем. С цигаркой все-таки веселее. Ширяев скручивает толстенную, как палец, цигарку. Интересуюсь, есть ли у них минометы. Если есть, тогда... Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной, третья прямо в сарае. Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по 5-6 штук. Потом перерыв в несколько секунд, и снова 5-6 штук. Рядом кто-то стонет высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина. Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас. «Слушай мою команду!» Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета. Три короткие очереди, потом одна подлиннее. Немцы исчезают во враге. Мы выводим бойцов из сараев. Они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета. Этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых. Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров 20, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают во враг. Большинство так и остается на месте, на глинистой, поросшей бурьяном земле. Одиноко зеленеют бугорки тел. После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб. Сейчас окружать начнут. Я их уже знаю. В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени. В том сарае почти всех перебило. Он с трудом переводит дыхание. Осколком повредило пулемет. По-моему. Он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата. «Что, по-моему?» — резко спрашивает Ширяев. «Надо что-то этого самого решать». «Решать, решать. Я без тебя знаю, что решать. Сколько человек вышло из строя?» Я еще не считал. Не считал. Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное однообразное поле без единого кустика. Ну что ж, двигаться будем, а? Здесь не даст жить я. Поворачивается. Он несколько бледнее обычного. Который час? У меня часы стали. Игорь смотрит на часы. 11:20. Давай тогда. Ширяев жует губами. Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо. Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай. А Седых? Где Седых? Вон на стропилах сидит. Давай сюда. Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю. «Пулемет знаешь?» «Знаю», — тихо отвечает парень, почти не шевеля губами. Он смотрит прямо на Ширяева, не мигая. Лицо у него совсем розовое, золотистым пушком на щеках. И глаза совсем детские, веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним, точно спутал кто-то. Крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинившая майка трещит под напором молодых мускулов. А где гимнастерка? Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно. «В шее бил, товарищ комбат. А тут как раз эти фрицы. Вон она, за пулеметом». И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони. «Ладно, а немецкий знаешь?» «Что, пулемет?» «Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим. Немецкий хуже. Но думаю, как-нибудь. И запинается. Ничего. Я знаю, говорит Игорь. Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться. Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. А я думал Саврасова. Впрочем, ладно. Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых. Ясно, Орел. Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется. Ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно? Понятно. Тихо отвечает Седых. Что понятно? Прикрывать останусь со старшим лейтенантом. Тогда по местам. Ширяев застегивает воротник гимнастерки. Становится совсем холодно. Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где Максим, лучше. Готовь людей, Саврасов. Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью. Долго не засиживайтесь, говорит Ширяев Игорю. Час, не больше. И за нами топайте. Строго на восток, на Кантемировку. Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу. Пулемет бросайте, затвор выкиньте, ленты, если останутся, забирайте. Через 5 минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь. Ширяев уходит с 14 человеками. Из них 4 раненых, 1 тяжело. Его тащат на палатке. Дождь перестал, немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь. «Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет?» Спрашивает Седых и смотрит на меня ясными детскими глазами. Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть. А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь. Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтобы действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом. Його газами ще в ту війну отруїли. І взагалі він не німець, він австріяк. І фамілія в нього не Гітлер, а складна якась на боку Ша. Правильно, товариш лейтенант? Правильно. Шикль Грубер його фамілія. Он тіролець. Тіролець. Задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку. А его немцы любят? Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко с видом человека, который давно все это знает. Валега курит. А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил. Правда. Как же это так? Самый главный? И ефрейтор. Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается. Ты давно уже воюешь, Седых? Давно, 41-го, сентября. А сколько же тебе лет? Он задумывается и морщит лоб. Мне? 19, что ли? С 23-го года я. Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. 3 месяца пролежал, потом направили на юго-западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку. «Ну и что же, нравится тебе воевать?» Он смущенно улыбается, пожимает плечами. «Пока ничего, драпать вот только неинтересно. Даже у Олега и тот улыбается. А домой не хочешь? Не соскучился? Чего? Хочу. Только не сейчас. А когда же? А чего ж так приезжать? Надо уж с кубарем, как вы. Валега вдруг приподнимается и смотрит в окно. Что такое? Фриц, по-моему. Вон, за бугорком. Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются. Сейчас из минометов начнут шпарить. В полголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету. Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет поднимает только небольшую полоску пыли, и дальше этой пыли немцы не идут. Так повторяется 3 или 4 раза. Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно. Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко. Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы. Капут, кажется. Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота. Я, товарищ ли... Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать. Мы вынимаем из его кармана перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо. Треугольник с кривыми буквами. Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях. Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому, побольше. Немцы все обстреливают сарай. Некоторое время виднеется еще стропила, потом и они скрываются.